Глава 36. Утро. Пока дошла до дома, щеки перестали гореть, а сердце бешено стучать. «Ой, девонька наша! А ну-ка, жена, иди встречай скорее!» — прокричал банник, который вышел на крылечко и еще издалека увидел меня. И тут же на его крик из дома вышли Шишига и домовой. «Эля наша!» – проговорила Шишига, всплескивая руками и вытирая их о подол юбки. «Ну, наконец-то ты пришла, а то мы уже переживать начали». «А ты чего это такая? Приключилось чего?» — спросил Фёкл, спускаясь со ступеней. «Да, вернее, в общем, не смогла я дубов вам до бани выпросить. Вы простите, подвела я вас. Да только там русалка была и парень деревенский. Полюбили они друг друга, ну вот я им отдала свое желание». «Ну, ничего. Правильно ты все сделала», — махнул рукой банник. «Главное, что вернулась. А сруб, дожили мы ж как-то без него и дальше проживем. Пойдем в дом, чайку попьем. Я лист смородиновый собрал, да метку липового мне тут братец, что у Иги живет, с собой передал, к праздничку-то значится». И он взял меня за плечи и повел в дом. «Вот давай поешь. Я тут блинов напекла. Да потом спи, отдыхай. А то, небось, всю ночь глаз не сомкнула. Отдых тебе нужен», — сказала Шишига, передвигая ко мне тарелку с блинами. «Ну, расскажи, чего с лесу-то был-то?» Рядом сел со мной домовой. «Отстань от девочки, вот отдохнет, или тогда и расскажет все». Заругался на него банник и пошел в сени. Но тут в дверь постучали. «Да кого это ни свет ни заря принесло? Пойду посмотрю». Шишига вышла в коридор и вскоре вернулась, зареванной молодой женщиной и плачущим ребенком на руках. На взгляд малышу было не больше полугода. Женщина взглянула на меня полными мольбы взглядом. «Матушка, ведьма, помоги! Вторую ночь ором орет! Не знаем, что делать! Ох, спаси, помоги!» По ее лицу потекли слезы. Малыш закричал сильнее. Я же подошла, и я взяла маленький сверток на руки, забрав его у матери, и распеленала тугие пеленки. Малыш тут же поджал ножки и несколько раз пукнул и сразу успокоился. «Что ты ела? Вспоминай!» Я посмотрела на молодую мать, которая взяла в руки успокоившегося малыша. «Так золовка щи навалила, вот я и ела», — пожала плечами. «Значит так, с этого дня никакой капусты, хлеба и гороха». Я перечислила первые пришедшие мне в голову продукты, которые пучат. «Ясно?» Я сурово посмотрела на женщину, чтобы она поняла всю серьезность моих слов, а после, не дожидаясь ответа, вышла в сени и, найдя там сушеные пучки старого укропа, набрала в руки горсть семян, после чего вернулась в комнату. «А вот это заваривай и давай ребенку, по чайной ложке, ясно?» «Да, матушка-ведьма, спасибо!» Молодая мать склонилась в поклоне и вышла за дверь. А я вернулась за стол, видя в окно, как к ней подходит женщина постарше. «Ну что, помогла?» — спросила она, поправляя платок на голове и смотря на заснувшего малыша. «Ой, прям помогла! Я, видишь, сынок-то как успокоился!» — ответила ей моя недавняя гостья. «А кто виноват-то, сказала?» «Заловка Анфиса, все она! На еду наговорила, чтобы я и сын мой мучились. Курва завистливая!» — проговорила молодая мать. «А я всегда знала, надо тебе брать своего Иванушку, да и в свой дом уходить. Нечего в доме с его иными родителями да с сестрой жить». Тут же подхватила пришедшая с ней ни ту мать, ни ту тетка. «Матушка, да не хочет он. Неужто я не пробовала? Да как только я его не увещевала!» — жаловалась молодая женщина. «А ты вот что сделай». Дальше слов и советов, которые давала мать дочери, я не разобрала. Да и уже одно то, что молодая мать просто так, безосновательно обвинила сестру мужа, меня немного выбило из колеи. «Ой, не обращай внимания. Люди вечно виноватых ищут, а своей глупости не замечают», — махнул рукой банник. «Все, Эля, ты давай ешь и иди поспи. Никого к тебе больше не пустим». Домовой откуда-то взял поварёшку и, крепко держа ее, скрестил руки на груди, приняв воинственный вид. «Да что-то не хочется», — Я доживала оставленный блин. Пойду на крыльце посижу немного. И с этими словами я вышла на крылечко и уселась на ступенях, смотря на виднеющихся вдали лес и вспоминая всех его обитателей, волшебную ночь и поцелуй. Щеки сразу загорелись, и я дотронулась до губ пальцами, вспоминая сладкий вкус земляники. А на сердце стало тоскливо. И Яга, и Ворон, и Водяной с Демьяном стали мне родными. А Казимир? Мне и самой было сложно ответить на вопрос, что я к нему испытываю. Наверное, это можно было назвать влюбленностью. Хотя в душе крепко засела обида, что он заставил меня ночью ходить одной по лесу и искать цветок папоротника. Обида, что не вытащил из болота, что целовал другую. Нет, влюбляться в такого мужчину было бы неправильным. Поэтому я постаралась выкинуть из головы наш поцелуй и только собралась вернуться домой, как рядом откуда ни возьмись взялась Аука. «Демьян, а ты что тут делаешь?» Я посмотрела на своего зеленого друга. «Я-то... да так, по делам. Меня Казимир отправил». «Зачем?» Я нахмурилась. «Да скоро узнаешь. А ты чего недовольная?» Он посмотрел на меня своими большими глазками, и я не смогла промолчать. «Знаешь, я даже имя его слышать после сегодняшней ночи не хочу. Хочу забыть Лешего, как страшный сон». «Но почему?» Теперь хмуриться настала очередь Демьяна. «Он меня в болоте бросил, заставил всю ночь по лесу ходить. А меня там те двое чуть не поймали. Разве это мужской поступок? Да козел он самый настоящий». «Не, он не козел. Ты перепутала. Козел Василий Дмитриевич, а леший он в рысь превращается». «Да я не о том», — махнула я рукой. «Нехороший он, леший твой, и целует всех подряд». «Ну как же, ведь хозяин леса о тебе позаботился», — искренне удивился Аука. «Это когда? Когда я в болоте сидела и думала, что утону? Или когда чуть яблоко отравленное не съела с дерева?» «Ну, так топь-то неглубокая была. Да и ромашку он на помощь тебе отправил. С яблоней, да. Тут хорошо Дмитрий Васильевич рядом был. Но так не знал еще о тебе Казимир-то». «А сегодняшняя ночь?» «Так... так шаль-невидимку ведь тоже Казимир для тебя у Индрик зверя выпросил. Да Егениш не дал, чтобы она ее тебе подарила. Перо у брата выменял на пояс свой золотой. А перо-то в свою нечисть ночную прогоняет. Да и жар-птицу тоже он к тебе послал. С теми двумя, да, нехорошо получилось. Но и там он чутко за тобой по велению Казимира приглядывал. Хозяин как узнал, что тебе беда грозит, так белок шалью, что ты Уля забыла, послал к тебе. Ну и сам рядом в любой момент готов был оказаться. Просто праздник ведь у нечисти, он же обо всех заботиться должен, и Олесе. Сложно ему пришлось в этот раз. Так что зря ты про него так». «Так он ту девушку целовал». Я насупилась. «Ну, а как же ему по-другому-то? Вот будет у него жена. Тогда уж все, ни на кого больше смотреть не будет. А тут сам закон таков. Он поперек его пойти не может». Я вздохнула. И тут увидела, что из леса выходят и идут в нашу сторону Леший, Ромашка, колдун Василий, Яга, Водяной, а над ними парит Ворон, который подлетает к крыльцу и, ударившись о землю, превратился в доброго молодца. «Ну что, Элина, встречай сватов до жениха своего. И лучше сразу согласись им ответь, он ведь не отступится». Подмигнул мне Ворон и отошел в сторону, пропуская ко мне подошедшего Казимира, который, улыбаясь, смотрел на меня своими зелеными, как весенний лес, глазами.